На этот раз они двигались медленно, так что княгиня, которая успела отдохнуть, легко поспевала за спецназовцами, их суровым командиром. Твари бросались на решетку, просовывали сквозь прутья лапы, пытаясь дотянуться до бойцов, но те, вооружившись ультразвуковыми клинками, отрубали их, не раздумывая. Приказ не стрелять исполнялся беспрекословно. Боец, идущий рядом с княгиней, взмахнул клинком, и очередная конечность рухнула к его ногам. Воздух разорвал вопль раненой твари. Поскольку у Файры не было костюма, то она ощущала ароматы испражнений и пота. Вонь стояла жуткая. Девушка крепилась как могла, надеясь миновать загоны до того, как ее вывернет в очередной раз. Не хотелось показывать слабость перед этими людьми. Они это запомнят навсегда. Ей подобные воспоминания были не нужны. Она уже выбрала свой путь. Она знала, как достичь нужного результата. Пока Мечислав о чем-то разговаривал с женщиной-бойцом, она взвешивала все «за» и «против». Ей очень не хватало информации о нем. И первым вопросом был, есть ли у него женщина. Если есть, это могло стать проблемой. У них не те отношения, чтобы ради нее он отказался от другой. Но эти вопросы можно оставить на потом. Сейчас надо выбраться живыми. Группа достигла двери без происшествий. Она была ржавой, такое ощущение, что ее не открывали много лет. Молот внимательно осмотрел замок. Стандартный имперский, что было еще одним плюсом в правдивости информации, которую сообщила Файра. «Варк, действуй!» – приказал Молот и уступил место самому низкорослому из всей команды, хотя он был чуть меньше 1,80 м. Штурмовик внимательно осмотрел дверь. Как и все у имперцев, она была полукруглая и открывалась, уходя вглубь стены. Достав электронный взломщик, он лезвием ножа поддел кожух цифровой панели и стал присоединять контакты к схеме. Иногда он снимал один из зажимов и вешал на новый контакт. Так продолжалось 3 минуты. Потом на панели взломщика пискнул зеленый диод, и дверь со скрипом, отшелушивая остатки краски и ржавчины, наполовину въехала в стену. Дальше она застопорилась, видимо, что-то мешало, но проход был довольно широкий, чтобы по одному пройти внутрь. Едва полукруг двери дрогнул, штурмовики, стоящие рядом с дверью, взяли на прицел медленно открывающийся коридор. Он был тускло освещен лампами с зеленоватым светом. Плафоны были покрыты тонким слоем пыли. Именно этим объяснялся полумрак коридора, заканчивающегося через 5 метров идентичной дверью. Разве что выглядела она намного лучше. Ее не терзали 3000 лет солнца и снег, дожди и туманы. Молот несколько секунд смотрел в глубину здания и пока не видел никакой опасности. Сделав знак паре штурмовиков, он взял на прицел коридор. Те поднялись с колен и медленно, не опуская оружия, вошли внутрь. Осторожно, шаг за шагом, подсвечивая себе фонарями, установленными на шлемах, те сантиметр за сантиметром продвигались вглубь. Наконец они достигли двери. Один из них наклонился и разгреб толстый слой пыли, достал какую-то рамку. «Нашли план базы», – стирая пыль, доложил штурмовик. «Он общий, никаких уточнений, только номера кабинетов и уровни. Больше всего похоже на план эвакуации». «Все внутрь», – отдал приказ Молот. «Варк, закрой входную дверь. Не хочу, чтобы нас атаковали со спины». Группа по одному просачивалась внутрь. Старались ступать осторожно, но вскоре облако пыли, поднятое 2 десятками ног, достигло верха. Видимость упала до 1 метра, а когда Варк закрыл за собой дверь, то Файра не могла видеть ничего дальше вытянутой руки. В отличие от остальных, которых пыль совершенно не беспокоила, она не выдержала и чихнула, подняв этим почти что полноценную бурю. «Будьте здоровы, княгиня!» – раздался в ухе голос Мечислава. «Это что, знак внимания?» – спросила полушепотом Файра. «Просто вежливость цивилизованного человека. Вас подобное считать нельзя». «Это почему?» – взбрыкнула девушка. Ее сильно задело подобное презрение. «Империя была самой просвещенной страной на планете. Здесь рождались великие художники, музыканты, поэты. Мы изобретали все новое, которое потом растекалось по остальным странам, словно круги от брошенного в воду камня». Молот посмотрел на ее возмущенное лицо. Она ждала ответа. и он у него был. «Цивилизация – это не только развитие науки и искусства», – наконец произнес он, закончив изучать ее лицо. «Это моральные качества людей, которые живут по тем или иным законам. Мы многое узнали об империи. Я многое узнал о вас и ваших офицерах за последние месяцы. Вы жестокие, кровожадные твари, которые готовы ради собственной выгоды, а иногда и просто так, от скуки, идя во вред даже собственным интересам, продать, предать, убить своего ближнего, который повернулся к вам спиной. Не это ли вы уготовили Нарсу фон Валену? Как мы уже сегодня выяснили, вы родились в таком обществе, но это не значит, что я считаю его цивилизованным. Эти мальчишки, — он указал на своих бойцов, — не слишком образованы, у них нет родословной, но при этом в них больше чести и достоинства, чем в вас, княгиня. Мы поняли друг друга». Файра слушала его речь молча, она только растерянно хлопала глазами. На секунду она увидела себя так, как он видит ее. И это ей не понравилось. Но княжна в ней мгновенно подняла упавшее знамя, и она уже готовась дать достойный ответ мужлану, который посмел разговаривать с ней в подобном поучительном тоне, как он отвернулся. Даже не видя его лица, которое скрыто за забралом шлема, она поняла, что на нем презрение к ней, к ее народу и ее ценностям. «Варк, вскрывай!» – отдал приказ Мечислав. «Всем внимание! Мы не знаем, что там и кто там, поэтому предельная осторожность. Мы пришли сюда все вместе, и я хочу, чтобы мы вышли отсюда также вместе. Никакого геройства, никаких авантюр. Делаем работу и уходим. Вам все понятно?» «Так точно, товарищ майор!» Синхронно гаркнули 10 бойцов, и компьютеру пришлось понизить громкость этого выкрика, чтобы командир не оглох на левое ухо. «Рек, княгиня на тебе. Временно будешь прикрывать ее», — приказал молот. «Приглядывай за ней». «Будет сделано, командир», — отозвался гигант. Он был самым высоким из штурмовиков, почти 2 метра 5 сантиметров, а ширина плеч больше метра. Любимец женщин, гроза Ваданов, один из немногих выживших штурмовиков Гали. Прославился тем, что контуженный был взят в плен, но очнувшись, разорвал веревки и перебил весь экипаж катера в 12 человек голыми руками. Потом самостоятельно довел его до берега к небольшому порту, который содержали члены небольшой общины. Оттуда связался с Арсеньевой. Это был один из первых успехов велотекущей войны на побережье. Потянулись секунды ожидания. Варк не спеша ломал замок. С ним он возился дольше, чем с уличным. Наконец тот пискнул, уступив знаниям штурмовика, и дверь отъехала в сторону. Все мгновенно вскинули оружие и взяли на прицел проход. Но оттуда ничего на них не бросилось. За дверью оказался небольшой круглый зал, метров 8 в диаметре, с десятком дверей и постом охраны посередине. Молот сделал бойцам знак двигаться вперед и пошел следом за ними. «Ждите здесь», – бросил он Регу. Файра, которая приказа не слышала, уже хотела сделать шаг следом за ними, когда на плечо легла лапища в черной перчатке и удержала ее на месте. «Жди», – раздался в гарнитуре незнакомый голос. Экс-княгиня послушно замерла. Она смотрела, как мужчины и женщина медленно двигаются по залу. Каждый контролировал свой сектор. Никто никуда не торопится, не суетится, не лезет в сектор напарника. Все движения выверены и отточены. «Территория безопасна. Пошли!» – раздался в гарнитуре Файры голос бойца. Он легонько подтолкнул девушку в спину. «Полегче!» прошипела она, поднимаясь с пола, страсть отряхнуть пыль, покрывающую одежду. Теперь она снова была грязной с головы до ног. «Извини, не рассчитал», – спокойно ответил штурмовик. Девушка решила, что он вполне искренен, и решила не усугублять ситуацию. «Извиняю», – довольно тепло ответила она и пошла в зал. Поскольку помещение было больше и, похоже, до сих пор вентилировалось, пыли здесь было гораздо меньше. Она сразу направилась в сторону командира, который что-то обсуждал с женщиной-бойцом, которая, судя по всему, была еще и его заместителем. Интересно, между ними что-то есть? Мысль была шальная, но зацепила. К тому же женщина была довольно привлекательной. Штурмовик, которого командир называл Варгом, возился с пультом охраны. Фаре было достаточно одного взгляда, чтобы понять, этот пульт уже никогда не оживет. От панели управления остались только ошметки. Прочный металл рвали, и, скорее всего, это было сделано когтями. Работала с такими. Заметив ее интерес к пульту, поинтересовался Мячеслав. Оказывается, он уже несколько минут стоял рядом с неподвижной Фарой. «Работала, но этот пульт свое отслужил», – охотно ответила девушка. Командир штурмовиков набрал на клавиатуре, вделанной в запястье скафандра, комбинацию кода, и щиток исчез. «Что еще знаешь об этом объекте? Где врата?» Девушка покачала головой. «Никто не знал, кроме моего отца, его брата и еще нескольких придворных, что курировали проект». «Но ты же следующая императрица», – в голосе мужчины проскользнул сарказм. «Вот если бы я ей стала, тогда я бы владела полной информацией», – парировала собеседница. Молот кивнул и подошел к Варгу. «Ну что?» «Есть результат. Пульт уничтожен безвозвратно», – начал доклад штурмовик. «Но это была просто тупая злая сила, исполняющая приказ, но не способная на импровизацию». Варг протянул молоту диск с памятью. Записывающая аппаратура не пострадала. Мячеслав достал из кармана Еву. «Сможешь проиграть». И тут Фаера не поверила своим глазам. Мгновение, и рядом с ним материализовалась девушка, трехмерная, выглядевшая как настоящая, вот только чуть прозрачная, как в фильмах изображали призраков. Темные волосы, раскосые глаза, стройные ноги, юбка чуть ниже колен. Экс-княгиня сделала шаг вперед и ткнула пальцем в бедро незнакомки. Палец погрузился в тело. От неожиданности она вздрогнула, хотя была подсознательно к этому готова. Надо сказать, голограмма была великолепной, а сама девушка очень красивой. В глазах Фары проскользнул похотливый огонек. Если бы она была живой, то инквизиторша обязательно постаралась бы заполучить ее в свою постель. Она питала слабость к брюнеткам и никогда не считалась со средствами, если желала обладать чем-то или кем-то. «А вот этого не надо делать», – возмутилась девушка. «Я же не пою тебе песни прямо в ухо. Вот и ты соблюдай мою территориальную свободу». «Ты? Это ты со мной разговаривала?» – растерянно спросила Фаера. «Я. Меня зовут Ева». «Фаера фон Касс», – рефлекторно представилась княгиня. «Ева – искусственный интеллект», – пояснил Мячеслав. «Ты можешь прочитать данные с этого диска?» Ева провела рукой над ним, из маленькой узкой ладошки с длинными изящными пальцами выскочил лазерный луч, который мгновенно начал считывать дорожки. «Информация обработана. На этом диске записаны данные со всех камер объекта за последние сутки, а если быть точными, то за 17 часов 12 минут. Проиграешь?» Ева кивнула и вывела объемное изображение перед молотом. «Я перемотаю на самое интересное». И события ускорились, сливаясь в одно сплошное пятно. Прошло секунд 10, когда картинка резко замерла и дальше двигалась на уже обычной скорости. «Все началось в лаборатории», — пояснила Ева. «Там занимались экспериментами по контролю над разумом». Молот внимательно смотрел на события, которые произошли здесь очень давно. Лаборатория была вполне стандартной, куча оборудования, о котором он не имел ни малейшего представления, и три человека в скафандрах салатового цвета. В центре помещения в стеклянной колбе размером 3 на 3 сидела тварь, отдаленно напоминающая человека. «Останови запись и увеличь тварь в стакане», – приказал майор. Изображение застыло, экран увеличился в размерах, теперь он был примерно 2 на 2. Тварь заняла все пространство. «Какая гадость!» – брезгливо произнесла Фаера, разглядывая подопытного. Мячеслав проигнорировал данное высказывание. У твари не было кожи, к нервам тянулись десятки проводов из пучка на потолке, отчетливо были видны волокна мышц. «Ева, анализ», – приказал молот. «Это человек», – мгновенно откликнулся ИИ. «Женщина за 30. Шрам от удаленного аппендикса. Не могу сказать, каким образом ее привели в подобное состояние, но, возможно, это сделано в результате многочисленных хирургических вмешательств, облучения и неизвестных мне опытов». «Дальше», – – приказал Мечислав. Картинка снова вернулась к прежнему размеру, но проекция осталась в формате 2 на 2. Из пластиковой коробочки ноутбука пошел звук. «Агара, ты слышишь меня?» Подойдя и постучав в стекло, спросил один из салатовых. «Агара?» – невольно выкрикнула Файра. «Стоп, запись!» – приказал Молот. «Кто такая Агара?» Все взгляды обратились к девушке за исключением двух штурмовиков, которые, несмотря на интересный фильм, охраняли остальных, сканируя помещение зала. «Агара фон Гор», – не слишком охотно пояснила беглая княгиня. «Видная аристократка, принадлежащая к древнему дворянскому роду. В случае гибели моей династии у нее были призрачные шансы вступить на престол. Плюс один редкий талант. Она была прекрасным оратором. Люди за ней шли беспрекословно. За год до того, как я была назначена флот-инквизитором, она подняла восстание в одной из окраинных областей империи. Мой отец, не раздумывая, послал туда несколько полков. С бунтом было покончено. Надо сказать, обошлось малой кровью. 50 тысяч убитых и около 70 пленных, которых частично казнили, частично отправили на рудники». «Действительно, не слишком много», – довольно легко согласился Мечислав. «А что стало с зачинщицей?» «Она погибла в последнем бою». «Похоже, что нет», – усмехнулся Молот. «Видимо, кто-то очень заинтересовался ее талантом общаться с людьми». «Ева, что по этому поводу есть в архивах?» «Очень мало. Краткие сведения о семье и дата смерти». «Понятно. Давай дальше». Запись снова пришла в движение. Мужчина еще разок стукнул по стеклу стакана, но существо внутри никак не среагировало. «Вером», — приказал он. Что сделал второй человек, сидящий за пультом, было видно плохо, но существо мгновенно скрутили судороги. «Похоже, подали ток», — прокомментировала произошедшая Ева. Существо открыло глаза и уставилось на своего мучителя. Это были обыкновенные человеческие глаза, полные боли и тоски. Мужчина достал маленький экран и приложил к стеклу. Существо подалось вперед, чтобы поближе рассмотреть. «Это твой сын. Ты помнишь Жайка?» Существо забилось в ремнях, но те держали крепко. «Да, это последний из горов», – злорадно произнес мужчина. «Ты пережила всех. Твоя дочь, обвиненная в измене вместе с тобой и отданная солдатам, твои мать и отец, двое братьев, все они мертвы. А вот теперь и твой сын. Жуткая смерть, не правда ли?» «Его захватили в результате мятежа на одном из звездных крейсеров», — неожиданно произнесла Файра. «Я утверждала приговор. По приказу моего отца он не был повешен. Его выкинули в открытый космос. Его убила декомпрессия». Мечислав смерил ее недобрым взглядом и снова вернулся к изображению. «Все мертвы, а ты жива», — продолжал Салатовый, — «и будешь служить императору. Ты будешь покорной. Мы усилили твой потенциал. Он на 46% стал мощнее, чем когда ты была обычным человеком. Теперь ты будешь беспрекословно исполнять его волю». В глазах пленницы появилось что-то другое. Там загорался какой-то огонек безумия, и горел он все ярче. Сначала они налились кровью, потом стали черными, словно вода на торне, а чуть позже в них появились золотые искорки. Мучитель, стоящий вплотную к стеклу, не видел, как его коллега, которого он называл Веромом, поднялся из-за пульта и взял со стола какой-то тяжелый прибор, опустил на голову напарника. Шлем был расколот с одного удара. Голова сплющилась, тело замерло на стуле, после чего он замер. Экзекутор повернулся на звук и растерянно вытаращил глаза, но именно в этот момент существо добралось до него. В его глазах пропало осмысленное выражение, он молча направился к загипнотизированному Верому и, сняв шлем скафандра, начал выдавливать тому глаза. При этом тот даже не кричал. Через минуту Вером замертво рухнул на пол, а старший подошел к пульту и нажал несколько кнопок. Сначала вниз упали блокировочные ремни, потом стакан раскрылся на две половины. Агара одним движением освободилась от проводов и медленно и неуверенно ступила на пол. Подойдя к ожидавшему ее вивисектору, она отдала последний приказ. Тот схватил лазерный резак и начал медленно вскрывать скафандр. При этом Агара продолжала контролировать его действия, но не блокировала нервные окончания. Человек начал вскрывать сам себя, захлебываясь криком и бьющим из горла фонтаном крови. Это продолжалось минут 5. Именно в этот момент в лабораторию ворвались 2 штурмовиков. Видимо, дар Агары оказался развит сильнее, чем думал ее мучитель. Штурмовики застыли безвольными куклами, и когда в коридоре показались бегущие к лаборатории солдаты и ученые, они открыли огонь в упор, не оставив никому ни единого шанса. После чего Агара взглянула в камеру, и изображение лаборатории погасло. «Она сожгла ее», – прокомментировала Ева и переключилась на другую, когда погасла и это на 3-ю, затем на 4-ю. Всего в лаборатории, по прикидкам Молота, было около 100 человек. Часть из них была полностью подконтрольна вырвавшемуся существу. Женщины назвать то, что он видел, язык не поворачивался. Остальные были жестоко убиты. Причем выстрел из плазматика можно было считать спокойной и хорошей смертью. «Вот ваша цивилизация», – бросил он Фаери. «И ты такая же, как они». Но девушка пропустила это мимо ушей. Она много раз видела смерть самую разную, сама убивала, подписывала смертные приговоры. Но то, что ей показали сейчас, было жутко. Ее трясло от увиденного. Она не сломалась и смогла взять себя в руки, но что-то пошатнулось в ее мировоззрении. Хотя она еще этого не понимала. В уголке сознания возникла крамольная мысль, что ее оппонент прав. Она тварь. Она мерзость, потому что принадлежит к подобной цивилизации, а значит, она часть всего этого кошмара. «А прогресс?» – спросил железобетонный Крок. «Разве одна жизнь не стоит того, чтобы наука шагнула вперед?» Мечислав повернулся. «Извечный спор о слезинке невинного ребенка», – бросил он. «Сколько детей можно погубить, чтобы вылечить болезнь? Ведь они и так умрут». «Много», – ответил штурмовик. «И если это спасет остальных?» Мечислав улыбнулся. «Тогда все упирается только в принцип. Цель оправдывает средства. Но чем оправдать данный эксперимент? Кого здесь спасали? Никого. Здесь эксперимент направлен на единственную цель – подчинение недовольных. Это недопустимо». Все несколько минут обдумывали сказанное. Ева даже перевела разговор для Файры, после чего девушка стала еще более задумчивой. «Есть еще что-то полезное?» – спросил Молот у ИИ. «Изучив расположение камер, я составила примерную план-схему бункера. Используя план эвакуации, могу указать дорогу». Она вывела новый план. «Если войти во вторую дверь справа, попадем в жилые помещения. 3-я дверь ведет на склад материалов, 4-я – в оружейку, 5-я – в комнату охраны, 6-я – в лабораторный комплекс, 7-я…» Договорить она не успела, так как один из штурмовиков, стоящих на страже, крикнул «Тревога!» и взял на прицел одну из дверей, которая медленно начала открываться. Все моментально вскинули оружие, щитки опустились, 11 человек ждали. И дождались. Из коридора полезли твари.